Если моя догадка верна, этот великий владыка солнца не настоящий. Он просто бог эпохи высшего императора. В таком случае куда отправился истинный великий владыка солнца, первый предок? Ты можешь достать немного его крови, чтобы я мог исследовать ее? Чиси был взволнован и раздражен одновременно. Будет очень даже здорово, если мы сможем хотя бы сохранить свои жизни. Первый предок крикнул: «В каюту, быстро!» Циньму побежал к каюте, между тем Лин Юйсю уже запрыгнула в нее. Пань Гунцо собирался запереть своего заклятого врага снаружи, но принцесса схватила его за шею и толкнула вниз, прижимая к полу. Циньму быстро вбежал в каюту и только было собрался закрыть дверь, как услышал громкий хлопок. Сильная дрожь охватила все вокруг и подбросила их вверх. Они барахтались в воздухе и сталкивались друг об друга. Стоящий на корме первый предок выхватил из ножен меч и, собрав всю свою магическую мощь, рубанул вниз. Меч нефритового сияния расширился и прорвался сквозь интенсивный свет, но был мгновенно раскален до красна. Первый предок был вынужден постоянно отступать. Тем временем Чи Си использовал сокровище этажа подавляющих небес, 6 божественных мечей, рубя ими божественный свет. Ему самому не доставало способностей, но мощь 6 мечей была поистине высока, делая его намного сильнее. Они объединили свои силы и, наконец, заблокировали мощь божественного глаза солнца. Интенсивное пламя и божественные лучи разделились надвое, касаясь бортов корабля и оставляя после себя 2 длинных сияющих следа. В этот момент летающий корабль резко остановился. Трехногий бог с птичьей головой и человеческим телом пролетел в божественном свете и приземлился на корме корабля. Им оказался никто иной, как великий владыка солнца. Первый предок, не забудь взять у него немножко крови. Из каюты донесся тихий выкрик Циньму. Хватит болтать. Подавленно огрызнулся первый предок. Глава 647. Падение небес и исчезновение земли. На этом древнем судне находятся последние представители аж 2 династий. Высокое, крепкое тело великого владыки солнца возвышалось над округой, напоминая птицу, усевшуюся в гнезде. Его 3 глаза открылись и посмотрели вниз. Птичья голова наклонилась к Чи Си и первому предку. Затем, повернув взгляд в сторону каюты, он с любопытством проговорил: «Схватив вас, я смогу найти дорогу к деревне беззаботно и одним махом разобраться со всеми выжившими прежней эпохи. Как все просто. Кто тут хотел моей крови? Я». Открыв окно, Циньму помахал рукой. «Владыка солнца, я здесь». Великий владыка солнца улыбнулся в ответ. «Ты уже мертв». Циньму поспешно потрогал свое тело, обнаруживая, что оно все еще было цело. «Я все еще жив-здоров. Как я могу быть мертвым?» Великий владыка солнца неторопливо ответил. «В моих глазах вы, мерзавцы, уже мертвы. Я пощажу лишь 2 твоих друзей, собравшихся со мной сразиться. Они нужны мне, чтобы найти деревню беззаботную и плавающий мир». Пань Гунцо без предупреждений бросился вперед и резко захлопнул окно. Спустя мгновение окно снова открылось, и Циньму высунул голову, улыбаясь. «Но мы ведь все еще живы». Зрачки великого владыки солнца сузились, он ухмыльнулся. «Очень скоро ты умрешь». Хлоп. Пань Гунцо снова закрыл окно. Заскрипев, окно открылось, и Циньму высунул голову наружу. «Так почему ты твердишь, что мы уже мертвы? Мы все еще можем говорить, смеяться и прыгать, и твои слова – полная бессмыслица». Великий владыка солнца нахмурился. Один из его 3 глаз разразился потоком огня. Он намеревался убить юношу прямо сейчас. Тот поспешно закрыл окно. Внутри каюты раздался его смех. Он думал, что я обделаюсь от страха, но обменявшись со мной лишь несколькими словами, сразу же потерял дар речи. Взгляните, как позеленело его лицо. Затем в каюте прозвучали другие голоса. «Лорд Цинь, старший Цинь, пожалуйста, замолчи, хорошо? Я умоляю тебя». Он даже уставился на меня своим глазом. «Заткнись, гроссмейстер, даже если ты упадешь предо мной на колени и начнешь умолять, я все равно не послушаюсь, так почему бы тебе просто не начать ругаться, пока не полегчает?» Еще до того, как божественные лучи успели вырваться из глаз великого владыки солнца, первый предок нанес в его сторону удар мечом. Взмахнув когтем, чтобы отбить удар, тот с насмешкой проговорил: «Не слишком впечатляющий навык меча». Как только его коготь столкнулся с мечом, выражение лица мужчины резко изменилось. Поспешно отдернув лапу, он выстрелил божественными лучами в сторону меча первого предка, холодно говоря: «Хотя меч и вовсе неплохой». Меч нефритового сияния почти отрубил его когти, Ему повезло успеть вовремя их отдернуть. Спрятав меч обратно в ножны, первый предок исполнил мудру небо и земли, чтобы заблокировать силу трех божественных лучей. Между тем Чи Си набросился на противника. С этажом подавляющих небес за спиной он размахивал шестью мечами, несясь на великого владыку солнца. Великий владыка солнца принял удар мудры первого предка голыми руками, но на его лице возникло ошарашенное выражение, как только к нему подобрался Чи Си. Поспешно взмахнув крыльями, он подлетел в воздух, уклоняясь от шести мечей и этажа подавляющих небес. Первый предок и Чи Си выпрыгнули за борт судна, сражаясь с великим владыкой солнца посреди звездного неба. Великий владыка солнца раскрыл крылья, выпуская бесчисленное количество огненных вороньих богов, которые тут же понеслись в сторону корабля. Ухмыльнувшись, он проговорил: «Малыши в каюте, теперь вы умрете». Приземлившись на борт судна, вороньи боги немедленно бросились в сторону каюты. Неожиданно, ее дверь широко распахнулась и наружу вышел Циньму с футляром в руках. За его спиной Пань Гунцо и Лин Юйсю закрыли глаза руками, не осмеливаясь наблюдать за происходящим. Они услышали лишь тихий звук, после которого освободилась ужасающая яростная аура, будто проснулось какое-то кровожадное существо, желающее сожрать всех вокруг. Голова, будто созданная из нефрита, внезапно открыла свои глаза и скривилась в радостном выражении. Мембраны, соединяющие ее с футляром, раскрылись, будто вееры резко завибрировали. Два луча кровавого света вырвались из ее глаз, извиваясь, будто обезумевшие драконы. В следующий миг на корабле воцарилась зловещая тишина. Несколько сотен огненных богов, которые вот-вот должны были атаковать каюту, неподвижно замерли на месте. Два луча вернулись обратно, и Циньму закрыл футляр. От резкого запаха крови юноша едва не потерял сознание. Его сердце резко дрогнуло. Из каюты донеслись звуки блевания, но он не был уверен, что ему не показалось. Огненные боги снаружи все еще неподвижно стояли. Внезапно их встряхнули пульсации божественных искусств первого предка, Чи Си и великого владыки солнца, отчего их головы отделились от тел. Соскользнув с плеч, они полетели донизу. Раздался оглушительный грохот, с которым сотни тел одновременно упали на землю. «Пастушок, вокруг тебя кровавый воздух». Открыв глаза, Лин Юйсю увидела кроваво-красный туман, извивающийся вокруг Циньму. Юноша недоумевал. Опустив голову, он посмотрел на свое тело и обнаружил едва заметный туман, витающий вокруг него. Красный туман напоминал газ, но был неощутимым для тела. Впрочем, его можно было разглядеть невооруженным глазом, что было довольно странно. «Ты проклят кровавым воздухом, владыка культа Цинь. Ты счастливчик», — улыбнулся Пань Гунцо. «Ты убил много богов. Их было несколько сотен, верно? Их духи прилипли к тебе, и теперь ты определенно умрешь». Циньму повернулся, будто собираясь открыть футляр, и Пань Гунцо поспешно скрылся, резко изменившись в лице. «Кровавый воздух должен был прилипнуть к футляру, почему же он остался со мной? Если я не смогу его прокормить, то умру следующим», — взволновался Циньму. Он не мог разглядеть, что происходило с кровавым воздухом, но слабо чувствовал связь между ним и футляром. Внезапно кровавый воздух превратился в густой дым и двинулся в сторону межбровья юноши. Вскоре третий глаз его проглотил, не оставив и следа. Внутри третьего глаза раздалась отрыжка. Циньму ошарашенно наклонил голову в сторону. В следующий миг отрыгнул футляр, а глаз отрыгнул во второй раз. В этом мире и вправду происходило много странных вещей. В мире внутри третьего глаза Циньму раздался злобный голос. «Кто смеет воровать мою еду? Этот мерзавец пришелся мне по вкусу, а ты осмелился украсть мою кровь? Я тебя съем!» Цинь Фень Цин всосал кровавый воздух, будто лапшу, и отрыгнул. Затем он поднял кулак к небу и проревел: «Кто смеет мне хамить? Как только я выберусь отсюда, я сделаю из тебя лепешку и сожру ее». В звездном небе за бортом корабля разразилась грандиозная битва. Импульсы божественных искусств отталкивали судно все дальше и дальше. В бою великого владыки солнца, первого предка Чи Си, последний орудовал тысячеэтажным этажом подавляющих небес и размахивал шестью мечами. Его божественное искусство физического тела было невероятно сильным. В бою он вел себя невообразимо яростно. Более того, скорость его атак была настолько высокой, что божественные глаза Циньму не могли толком их разглядеть. У этого человека было три головы и шесть рук. Шесть его мечей были божественным оружием высочайшего уровня, а его боевые методы обладали невероятной дикостью. Скорость его навыков ближнего боя была несравнимо высокой. Тем не менее, его способности уступали первому предку и великому владыке Солнца, отчего ему пришлось полагаться на этаж подавляющих небес, чтобы отбиваться от атак противника. Тело с тремя головами и шестью руками несомненно было самым сильным видом физического тела. Для обычного человека даже одна дополнительная рука подарила бы значительное преимущество и позволила бы освоить огромное количество новых техник. Каждая дополнительная рука накапливала и умножала силу атаки, и три его головы и шесть рук доводили все методы ближнего боя до предела. Цинь Му вышел из каюты и встал на корме корабля. Не удержавшись от восхищения, он воскликнул: «Достижения божественных искусств эпохи багрового света не слишком высоки, но их физические тела и вправду удивительны. Каждая дополнительная рука или нога равноценна добавлению нового движения меча к 14 существующим. Кажется, мы недооценивали технику бесстрастного сражающегося бога, которую совершенствует Пань Гунцо. В великих руинах встречалось много статуй богов с несколькими дополнительными руками или ногами. Должно быть, эпоха багрового света вдохновила техники физического тела, которые совершенствовали эти боги с тремя головами и шестью руками. Исходя из этого, можно было представить, насколько высокими были достижения физического тела во времена эпохи багрового света. Тем не менее, большая часть сил великого владыки Солнца все же были сконцентрированы на первом предке. Столкнувшись с ним в первый раз, он сразу же ощутил невероятную мощь этого противника. Навыки мудры первого предка с легкостью отражали его атаки и несли в себе большую угрозу. Что касалось Чи Си, несмотря на то, что тот доставлял много проблем, его боевая сила не была столь опасной. Боевые методы великого владыки Солнца тоже расширяли горизонты Цинь Му. Три его ноги были птичьими, на их концах сверкали острые когти. В обычном мире они были невероятно острым оружием и с легкостью разрезали горы и камни. Кроме этого, у него было два крыла, хлопающих с оглушительным звуком. Их скорость была невероятно высокой, что позволяло перемещаться куда угодно, а их удары напоминали божественные ножи, разрубающие небо. Более того, они обладали безграничной огненной энергией. Пара крыльев вибрировала, молниеносно передвигая мужчину по полю боя. Скорость великого владыки Солнца была настолько высокой, что первый предок и Чи Си не могли его догнать. Помимо крыльев у него было две руки, активно извергающих божественное искусство. Как только первый предок исполнял мудру, из его ладони взлетало солнце. Взрываясь, оно наполняло небо огнем, будто настоящая звезда. К тому же его клюв тоже был мощным оружием. Если первый предок или Чи Си не успеют увернуться, его удар сможет пробить в их головах дыру. Но самыми страшными были его глаза. Навык построений, кроющийся в них, при активации мог выстреливать луч света, напоминающий луч нефритовых глаз солнца, но в разы сильнее. Три головы и шесть рук Чи Си позволяли исполнять невероятно сложные боевые техники, но навыки великого владыки солнца ничем ему не уступали. С помощью пары огромных крыльев его тело могло двигаться, будто молния, а когти, руки, клюв и глаза синхронно поливали первого предка Чи Си идеальными ударами. Спустя некоторое время они оба покрылись кровью от ранений. Если это продолжится, первый предок и Чи Си погибнут от его руки. Взгляд Цинь Му замерцал. Он хотел открыть маленький футляр и использовать таинственный нож Казибога, чтобы помочь им, но скорость сражения была слишком высокой. Великий владыка солнца носился по небу намного быстрее, чем первый предок или Чи Си, и выпустив божественный нож на свободу, он скорее убил бы кого-то из них. Кроме того, существовала вероятность, что нож промажет, и в таком случае он вернется, чтобы убить Цинь Му. Внезапно великий владыка солнца подпрыгнул над Чи Си, хватая этаж подавляющих небес своими тремя лапами. Подняв здание, они швырнули его в сторону. «Дерьмо!» — шокированно воскликнул Цинь Му. При виде мчащихся на него крыльев великого владыки солнца, Чи Си ужасно побледнел в лице. Он немедленно поднял свои шесть ножей, принимая удар. Его тело отлетело назад, ударяясь о черное пространство внизу. Между тем первый предок вонзил мудру в спину великого владыки солнца. Тот мгновенно покрылся многочисленными слоями перьев, блокируя ее силу. Тем не менее, его все равно вырвало кровью от сильного удара. Повернув голову, он открыл рот, извергая поток божественного солнечного огня. Пока тот падал вниз, будто водопад, из его глаз вырвались три острых божественных луча. Выражение лица первого предка ужасно помрачнело, его аура скорби начала становиться все плотнее и плотнее. Ощутив опасность, перья на теле великого владыки солнца встали дыбом. Он решился пропустить удар ладони лишь для того, чтобы избавиться от Чи-Си и сразиться с первым предком один на один. Способности последнего были слишком высоки, и лишь в таком случае его можно было одолеть. Тем не менее было очевидно, что теперь первый предок оказался в выгодном положении. Поняв это, он сразу же решил использовать свое главное движение. Вдали Циньму с мрачным лицом наблюдал за происходящим. Он тихо проговорил: «Первая из трех форм переворачивающихся небе, падение небес и исчезновение земли». Три формы переворачивающихся небес первого предка были навыками, которые Циньму не смог освоить. Причина этого состояла не в недостаточном понимании юноши, а в том, что для исполнения этих навыков нужно было осмелиться умереть вместе с небом и землей. Циньму не был на такое способен. Стоя на борту летающего корабля, Циньму увидел, как звездное небо поглощает яркий свет, а под ногами первого предка появляются сияющие райские небеса. Поднялись луна и солнце, звезды ярко засияли, а в следующий миг небо рухнуло. Солнце и луна разрушились, а звезды дождем посыпались вниз. В этот миг разрушение неба и земли выглядело невероятно красиво и драматично. Спустя мгновение Циньму резко изменился в лице, спрятал футляр и, спотыкаясь, помчался обратно в каюту. Между тем Лин Юйсю распахнула дверь и собралась выйти наружу. Она как раз набралась смелости и решилась оценить ситуацию. Без любых объяснений Циньму, едва с ней не столкнувшись, забросил ее на плечо будто мешок картошки и запрыгнул в здание. Бум! Донеслись ужасающие толчки, подбросив парочку к потолку. Летающий корабль начал яростно кружиться, от его корпуса доносился скрип и треск. Кровь в жилах Циньму и Лин Юйсю застыла. Ценное сокровище эпохи багрового света могло разрушиться в любой миг. Глава 648. Враги и недруги. Летающий корабль словно стал крохотной лодкой, бросаемой из стороны в сторону волнами разбушевавшегося моря. Внезапно окна раскрылись, а уже в следующий миг оторвались и улепетали вместе с порывом ветра. Вьюх! Пол начал разрушаться по кусочкам, разлетаясь в разные стороны. Циньму и Лин Юйсю поспешно обняли колонну в каюте, чтобы их не унесло вместе с обломками. «Обними меня за талию!» — закричал Циньму. «Чего?» — не расслышав, переспросила Лин Юйсю. «Обними меня за талию!» На этот раз услышав, Лин Юйсю тут же отпустила колонну и прижалась к нему сзади, даря ему приятное ощущение в виде двух прижавшихся к спине шариков. Однако сейчас было не время отвлекаться на такие мягкие, упругие приятности. Циньму немедленно исполнил ладонью мудру небес и земли. Вращающиеся небеса вращают землю и неизменное сердце. Мудра сформировалась, порождая сильные волновые пульсации вокруг. Между тем Циньму болезненно стонал, чувствуя костьми руки невероятное давление. Еще чуть-чуть и они могли сломаться, однако ему ничего не оставалось, кроме как продолжать непоколебимо держаться. Внезапно колонна, поддерживавшая каюту, треснула, и все строение взлетело, улетая в необъятные просторы звездного неба. Потрясенная Лин Юйсю поспешно обняла Циньму как можно крепче. Циньму исчерпал все свои силы на мудру небес и земли, но ему все еще приходилось противостоять нарастающим по силе колебаниям. Корабль до сих пор бешено вращался, голова Феникса на носу уже давно отломалась, а доски палубы дребезжали и раскалывались, непрерывно разлетаясь по сторонам. Корабль был почти полностью уничтожен. Бабах! Дверь в трюм корабля разлетелась вдребезги и изнутри донесся испуганный вскрик Пань Гунцо. Услышав знакомый голос, Лин Юйсю подумала: а он действительно сообразителен, раз спрятался в трюме корабля намного раньше нагрянувшей беды. Неужели он все это предвидел? Пань Гунцо кувыркался и ударялся своей головой то об пол, то об стены. Пульсация волн резко прекратилась, но корабль продолжал безостановочно вращаться. Циньму скрестил руки, превращая мудру в определяющие пять составляющих огня, ветра, земли и воды, и спустя мгновение корабль начал постепенно останавливаться. Его лицо было красным, словно помидор, а кожа практически потрескалась, но ему все же удалось стабилизировать корабль. Он рассеял мудру небес и земли, чувствуя дрожь в ногах. Его руки свело судорогой, отчего у него получалось поднять их, а его талия, казалось, вот-вот разделится надвое. Ему было так больно, что он еле как дышал. Корабль потерпел крушение. Его мачта была переломлена, а голова Феникса и три пары крыльев из шести полностью утеряны. Паруса были полны дыр, в то время как от каюты не осталось и следа. Воздух стремительно утекал из-за поврежденной вокруг оболочки жизненной ци. Цинь Му с трудом зашагал прямо к оболочке жизненной Ци, чтобы залатать разрыв. Через некоторое время он вздохнул с облегчением. На время сойдет. Интересно, как там первый предок? Сестра Юйсю, ты уже можешь отпустить меня. Лин Юйсю покраснела и быстро ослабила хватку. Пока Цинь Му подходил к оболочке жизненной Ци, она прижималась к его спине, крепко обнимая. Цинь Му испытывал ноющую боль по всему телу, но все же попытался узнать их местоположение и увидел, что они находятся в незнакомом звездном небе, в котором нет разницы между верхом и низом. Казалось, тут не существовало такого понятия, как шесть направлений, и когда он смотрел вдаль, то не видел поле боя первого предка и великого владыки солнца. Он не только не мог разглядеть поле боя, но даже не видел солнца, вокруг которого вращался летающий корабль. Цинь Му почувствовал, как холодок страха пробежал по спине. Он поспешно схватил бусины мудрости на шее и дважды потер их. Собравшись с мыслями, он громко произнес: «Нам лучше не передвигаться наугад, куда глаза глядят. Мы должны оставаться на месте и ждать, пока первый предок или Чи Си найдут нас». Оглядевшись, Лин Юйсю пробормотала: «Что, если они не смогут? Что, если у нас закончится воздух до их прихода?» Цинь Му достал из своего мешочка тот пучок лекарственных семян и немного земли. Он разбросал семена по земле и выполнил технику создания земного яна, наблюдая, как лекарственные семена проросли, продолжив стремительно расти. Вскоре на оставшейся палубе корабля появился пышный сад. Он раскрыл ладони, над ней появился солнцеподобный шар пламени, питающийся от его ци чистого ян. Таким образом он планировал осветить зеленые травы. Его ци чистого ян была намного плотнее, чем у других, потому что во время путешествия в прошлое 40-тысячелетней давности он встретил умершего в эпоху высшего императора бога, который подарил ему два следа божественной ци, чистого ян и чистый инь. После создания маленького солнца в одной руке, Цинь Му создал другой рукой маленькую луну и тихо проговорил: «Я надеюсь, что протяну какое-то время». Пань Гун Цо выпал из трюма, и перед его глазами предстал только что выращенный маленький сад. А когда он заметил, как Цинь Му направляет излишки земли в свой мешочек Тате, воскликнул: «Владыка культа Цинь, у тебя с собой даже земля есть? Я приготовил ее на случай непредвиденных обстоятельств». Цинь Му выпустил из ладоней маленькие солнце и луну, и они закружились вокруг травяного сада. «Я боялся, что не смогу вырастить травы, если вдруг окажусь в слишком пустынном месте, поэтому решил припасти немного земли. Конечно, я не ожидал, что мне придется использовать ее именно при таких обстоятельствах». Пань Гун Цо застыл со странным выражением лица, прежде чем вздохнуть. «Теперь я понимаю, почему не могу убить тебя. Все еще чувствуя адскую боль по всему телу», Цинь Му показал милую улыбку и сказал: «Ты никогда не побеждал меня даже в сражениях, что уж тут говорить об убийстве». Лицо старого монстра в теле юноши резко помрачнело, и он замолчал, боясь даже пошевелиться. Цинь Му на мгновение призадумался. «Трое определенно будут использовать больше воздуха, чем двое. Значит», — выражение лица Пань Гун Цо резко изменилось, и он собирался сорваться с места, как вдруг корабль резко встряхнуло. Троица одновременно обернулась и от увиденного моментально побледнела. Великий владыка солнца, покрытый с ног до головы ранениями, стоял на корме корабля. Его нога и крыло были сломаны, два из трех глаз, казалось, ослепли, а в теле зияла дыра. В общем, выглядел он крайне жалко. «Каха, каха», — он зашелся сильным кашлем и выплюнул пылающую мокроту, продолжившую гореть даже после приземления на палубу. Та часть корабля, куда она попала, моментально воспламенилась. Поморщившись от боли, он глубоко вздохнул. Какое же сильное божественное искусство императора-основателя! Кровь непрерывно вытекала из его тела, и он усмехнулся. «Он почти лишил меня жизни, почти. Что же я тогда сказал? Ах да, ты покойник». Оставшийся зрячий глаз открылся, и в нем, казалось, зажглось огромное солнце, разжигая божественный огонь. Цинь Му тут же схватил маленький футляр и открыл его безо всяких предупреждений. Два росчерка кровавого света устремились к врагу, обрушившись на него. Изодранные крылья великого владыки солнца внезапно раскрылись и, накрыв его с головой, отгородились от двух яростно пляшущих вокруг него всполохов. Его перья разлетались во все стороны, а кровь с новыми силами забилась наружу. Акх! Из-под перьев донесся удивленный, но яростный голос бога. Сердце Цинь Му сдавило чувство отчаяния. Таинственный нож казни бога не смог убить тяжелораненого великого владыку солнца, и он не знал, удалось ли выжить первому предку императоров людей. Две полосы кровавого света, не достигнув цели, повернули назад, и футляр захлопнулся. Без сцены казни бога таинственный нож казни бога бессилен против меня. Великий владыка солнца расправил крылья, из которых на палубу лилась кровь, мгновенно воспламеняя ее. Чуть погодя божественный огонь полностью охватил корму. Воздух быстро иссякал, и Циньму с Лин Юйсю вскоре обнаружили, что им трудно дышать. Великий владыка солнца тяжело дышал, плетясь вперед. Голова сильного практика императорского трона нуждается в сцене казни бога, чтобы продемонстрировать свою безупречную убивающую мощь. Жаль, что у тебя ее нет. Ну, пора заканчивать. Внезапно корабль тряхнуло, и великий владыка солнца, казалось, застыл. Откинув голову назад, он увидел стройную фигуру, купающуюся в пламени, с божественным мечом в руке, смотрящим своим концом к палубе. Божественный огонь мгновенно погас. Остались только лужи золотой крови. «Как ты выжил?» С отразившимся в уцелевшем глазу ужасом, великий владыка солнца сделал несколько шагов назад, как вдруг он взмахнул крыльями и взмыл вверх. Улетая прочь лучом света, он жалобно кричал от боли в крыльях. Крайне бледный первый предок распростер руки и, хлопнув в ладоши, тихо обронил: «Создание зеленой жизненной силы». Корабль вдруг стал напоминать высохшее дерево, встретившее живительную весну. Деревянная конструкция корабля быстро проросла саженцами, которые в мгновение ока выросли в огромные, высокие деревья. Со стороны могло показаться, словно из ниоткуда появился первобытный лес. Корабль превратился в крохотную планету. Деревья росли во всех направлениях, пока они одиноко летело среди звездного неба. Первый предок встал перед Циньму и Лин Юйсю и равнодушно сказал: «Друг Дао Чи Си, сколько ты еще собираешься прятаться? Если бы ты мне помог, мы смогли бы убить великого владыку солнца, не дав ему сбежать». Чи Си внезапно появился на носу корабля, волоча за собой этаж подавляющих небес. Три его лица и шесть глаз уставились на мужчину напротив. «Не начинай, я тоже тяжело ранен. Если бы мы завязали с ним бой на смерть, то я бы, скорее всего, погиб. Поскольку он сбежал, то уже не посмеет вернуться. А даже если все же попытается, попросту не сможет догнать. Мы уже достигли нашей цели, поэтому нет необходимости рисковать нашими жизнями. Настолько тяжелы твои раны?» Тон Чи Си казался немного заинтересованным, а не обычной формой вежливости, и Циньму почувствовал страх. Его вопрос в данный момент неуместен. Он определенно замышляет что-то плохое. Если он убьет первого предка, багровый свет с легкостью захватит вечный мир. Чи Си показал свое убийственное намерение. Чи Си был готов к альянсу с вечным миром только из-за первого предка. Только он мог объединить вечный мир с династией богов багрового света. Но если бы он вдруг скончался, в альянсе не было бы никакого смысла. Можно было просто захватить вечный мир. Первый предок сказал: «Насколько тяжелы? Подойди и узнай сам, если сможешь». Циньму схватил маленький футляр и с улыбкой произнес: «Старший Чи Си, мы все еще в альянсе. Ссориться нехорошо». Чи Си зыркнул на маленький футляр и неожиданно улыбнулся. «Да, ты совершенно прав. Я просто беспокоюсь и не хочу причинить вреда. Ученик, подойди сюда». Пань Гунцо подошел и приглушенным голосом предложил: «Первый предок тяжело ранен. Если нам удастся захватить таинственный нож казни бога, мы сможем сделать с ними что угодно». Чи Си покачал головой: «Я знаю, что его раны очень серьезны, но у меня тоже непростые синяки. Я не уверен, что совладаю сейчас с таинственным ножом казни бога. Давай подождем, пока мое тело восстановится». Циньму провел осмотр присевшему первому предку и слегка нахмурился. Его раны были чрезвычайно серьезными, отчего он напоминал фарфоровую вазу, собирающуюся вот-вот треснуть. Причем все они были нанесены тремя формами переворачивающихся небес, божественным искусством с невероятной мощью саморазрушения. Циньму не знал, сколько движений совершил первый предок, но раны на его теле и исконном духе были очень тяжелыми. Даже его божественные сокровища и райский дворец в конце божественного моста прилично потрескались. Циньму как-то лечил имперского наставника после битвы с нефритовым владыкой, и тот случай стал для него, как лекаря, самым сложным. Однако в то время имперский наставник не повредил свой райский дворец. Первый предок же был ранен везде, где только можно. К тому же он еще не мог послать исцеляющую энергию в райский дворец, так как никогда не практиковался и не обучался этому. «Я могу обойтись и так. Сначала мне нужно позаботиться о других его ранах, а уже потом подумаю, что делать с райским дворцом, Циньму передал маленький футляр Лин Юйсю и показал ей, как активировать и высвобождать таинственный нож казни бога. «Если Чи Си подойдет, сразу же открывай футляр», – тихо приказал он, без колебаний. Лин Юйсю слегка кивнула и крепко обняла футляр, мысленно повторяя инструкции. Циньму глубоко вдохнул и начал собирать травы для приготовления духовных пилюль. Глава 649. Глазастые монстры. Как мне вылечить его райский дворец? Циньму вылечил физическое тело первого предка, после чего потратил еще два дня на приведение его божественных сокровищ в порядок. Несмотря на то, что его физическое тело выздоровело, цвет его лица не изменился, и он часто терял сознание. Причина этого состояла в том, что ранения его исконного духа и райского дворца были слишком серьезными, и Циньму был не в силах что-то с этим поделать. Целитель передал ему свои медицинские знания и опыт. Он умел лечить сильных практиков области Божественного моста и тех, кто еще не достиг южных небесных врат. Тем не менее, ранения области богов и райского дворца выходили за пределы знания старика. Более того, серебряная игла не могла достичь райских дворцов, что делало направление лекарственной энергии огромной проблемой. Кипящая или паровая ванна не принесли бы нужного результата, ведь тоже не могли проникнуть в райский дворец. Что касалось духовных пилюлей чудесных лекарств, их энергия не могла самостоятельно добраться к цели. Исконный дух первого предка уже находился не в божественном сокровище духовного эмбриона, а в райском дворце. По приблизительной догадке Циньму, совершенствование мужчины достигло сцены казни бога или нефритовой столицы. Тем не менее, чтобы определить его более точно, требовалось добраться в райский дворец. Состояние первого предка было до боли плачевным, он больше не мог высвободить свой исконный дух для лечения. Из-за этого Циньму оставалось лишь пытаться попасть внутрь райского дворца. «Я могу превратиться в тень, чтобы проникнуть в его божественные сокровища и подтолкнуть лекарственную энергию, но мне не удастся пройти сквозь южные небесные врата». Думая в таком ключе и тщательно все рассчитывая, Циньму нервно ходил вокруг первого предка. Южные небеса были очень важным проходом, преодолев который человек становился истинным богом. Чтобы сделать это, исконному духу требовалось владеть силой истинного бога. Несмотря на то, что в великих небесных дьявольских рукописях содержались всевозможные техники, какими сложными бы они ни были, они все подчинялись базовым законам и их возможности ограничивались областью совершенствования. Совершенствование Циньму было очень далеким от того, чтобы позволить ему пройти через южные небесные врата. Первый предок снова потерял сознание, погружаясь в странные сны. Он непрерывно бормотал в бреду: «Я согрешил, я больше не сбегу, я пришел искупить свою вину, простите». Циньму нахмурился. Подобная потеря сознания была чрезвычайно плохим сигналом, ведь она свидетельствовала о том, что исконный дух первого предка начал разрушаться. Больше нельзя было откладывать лечение. Он должен как можно скорее направить лекарственную энергию в райский дворец. «Я не могу пройти через южные небесные врата, но есть что-то, что сможет». Циньму немедленно занялся приготовлением пилюль для лечения ранения исконного духа. Создав огромное количество лекарств, он схватил их, приказывая Лин Юйсю: «Сестра Юйсю, я собираюсь вылечить ранение первого предка. Оставайся здесь и остерегайся Чи Си». Девушка кивнула, нервно держась за маленький футляр. Внезапно тело Циньму превратилось в тень и проникло в межбровье первого предка. Пролетев мимо божественных сокровищ духовного эмбриона, пяти элементов, шести направлений и остальных, он вскоре добрался к божественному мосту. Стоя у божественного моста первого предка, он видел перед собой свет, напоминающий радугу. Между тем внизу под ним находились другие божественные сокровища, переплетенные между собой. Под шестью направлениями виднелась тьма Юду, в которой находилось божественное сокровище жизни и смерти. Собравшись с мыслями, Циньму двинулся в сторону дворца на противоположной стороне моста, к райскому дворцу первого предка. Шагая вперед, он был не в силах сдерживать удивление, обнаруживая, что его божественный мост был совершенно цел и не поврежден. Он никогда не был разрушен. Божественные мосты всех практиков божественных искусств вечного мира были разрушены. Даже после использования секретов сорочьего моста и загадочного путеводителя оставалась обрушенная часть, для преодоления которой требовалось овладеть секретами божественного перехода. Божественный мост первого предка был безупречен. Он действительно такой же, как и я. Мы оба потомки императора-основателя, и наши божественные мосты не разрушены, С такими мыслями Циньму продолжал шагать по мосту и спустя длительное время добрался к его противоположному краю. Прямо перед ним до самых небес возвышались величественные и громадные южные небесные врата. Они были дверью в райский дворец. Тучи вокруг них имели формы козлиных рогов, драконов, красных птиц и черных черепах, а на их поверхности виднелись символы молнии, ветра и всяческие другие. Огромное строение давило на Циньму своим ужасным весом, и он понимал, если попытается через них пройти, его исконный дух не выдержит давления и разрушится. Собравшись с мыслями, он достал свой мешочек и, порывшись в нем, достал пару нефритовых глаз, нефритовые глаза луны и солнца. Немного поразмыслив, Циньму стиснул зубы, исполняя технику природы 10 000 душ в попытке наделить глаза разумом. Его достижения в этой технике были не слишком высокими, ведь он не очень тщательно изучал ее, из-за чего не был слишком уверен в успехе. Спустя долгое время пара нефритовых глаз все еще не подавала признаков жизни. Циньму нахмурился, собираясь снова исполнить технику природы 10 000 душ, как вдруг из двух глаз раздались щелкающие звуки. В следующий миг те отрастили по паре тонких ног и рук, что тоже сопровождалось характерными щелчками. Между тем один из глаз выпрямил спину и вскрикнул: «Я сейчас умру от смеха! Брат, брат, не задохнись!» Циньму ошарашенно уставился на нефритовый глаз солнца, катающийся по земле от смеха. Придерживая свой огромный глаз двумя тоненькими руками, он смеялся, не в силах совладать с собой. Нефритовый глаз луны тоже заходился, неистово стуча руками по земле. Он думал, что не смог нас пробудить, и пытался сделать это еще раз. Два огромных глаза продолжали кататься по земле. «Хорошо, хватит», — мрачно гаркнул Циньму. «Хватит смеяться. Откройте рты снова, и я верну вам ваши прежние формы». Два нефритовых глаза тут же закрыли рты и поднялись на своих тоненьких ногах. «Кажется, наши ноги слишком тоненькие. Меня не покидает чувство, что они в любой момент могут сломаться». Нефритовый глаз солнца опустил свою огромную голову и попытался посмотреть на свои ноги, но разве у него это могло получиться? Хлоп! Нефритовый глаз солнца перевернулся и покатился вперед, остановившись лишь после нескольких десятков кульбитов. Невероятно радуясь этому зрелищу, нефритовый глаз луны разразился смехом, снова падая на землю. Ладони Циньму задрожали от злости, и он резко выдернул несколько волосков из своей реденькой бородки, крича: «Вы достаточно наигрались, я призвал вас не для того, чтобы вы дурачились». Два нефритовых глаза немедленно поднялись на ноги, повинуясь. Циньму достал приготовленные пилюли и чудесные лекарства и завернул их в огромный мешок. «Когда войдете в эту дверь, отнесите эти лекарства к исконному духу первого предка и катализируйте их лечебную энергию». Юноша уже собирался отдать пилюли двум нефритовым глазам, когда внезапно его осенило. «Кажется, моя техника природы 10 000 душ еще не доведена до идеала, и все, что я призываю, оказывается не слишком надежным. Сундук, которого я оживил, был помешан на собирании трупов и костей, а песчаный гигант умел только рычать. Его скорость тоже оставляла желать лучшего». Немного поразмыслив, он достал одну духовную пилюлю и скомандовал: «Попробуйте катализировать ее лекарственную энергию». Внезапно нефритовый глаз луны выстрелил лучом света, разрубая пилюлю на две половинки. До того, как Циньму успел отреагировать, из зрачка нефритового глаза солнца вырвался поток огня, превращая останки пилюли в пепел. «Катализировать лекарственную энергию нужно по-другому», — терпеливо ответил юноша. «Вы, ребята, являетесь чистыми иньян. Вы должны работать вместе, и тогда у вас все получится. Давайте я вам покажу». Юноша достал пилюлю, в то время как его глаза резко изменились. Левый глаз превратился в чистый ян, а правый в инь, одновременно выстреливая в пилюлю двумя лучами света. Лечебная энергия пилюли мгновенно освободилась, наполняя округу резким ароматом. «Попробуйте снова, нужно работать сообща». Два нефритовых глаза снова превратили пилюлю в пепел. Циньму пришлось терпеливо учить их, помогая контролировать свою силу. После нескольких попыток им удалось лишь раз добиться успеха. Циньму заставил их попробовать еще несколько десятков раз, постепенно увеличивая шанс успеха. Наконец он облегченно вздохнул. 40-50% успешных попыток – это хороший показатель. Когда придете, используйте по одной пилюле на раз. Не пытайтесь катализировать все сразу. Если провалитесь, вся работа пойдет впустую. Не смейте дурачиться. Вы должны катализировать лекарственную энергию, а не то я побью вас так, что вернетесь в свою прежнюю форму. Нефритовый глаз луны забросил огромный мешок себе на спину, и парочка отправилась в сторону южных небесных врат. Достигнув их, они на мгновение замерли, прежде чем войти внутрь. Наблюдая за ними, Циньму не мог сдержать волнения. Внезапно нефритовый глаз солнца проговорил: «Идти пешком слишком долго, давай катиться, давай». Широко раскрыв глаза, Циньму уставился на парочку нефритовых глаз, катящихся в сторону райского дворца. Не в силах держать себя в руках, он обливался холодным потом. К счастью, огромный мешок не разорвался. «Ненадежные, ненадежные. Почему те, кого я призываю, всегда такие?» Циньму замер. Два нефритовых глаза быстро катились вперед, время от времени сталкиваясь и подбрасывая друг друга в воздух. Их радость не знала границ, в то время как он продолжал обливаться холодным потом. Спустя некоторое время они исчезли вдали, откуда продолжали доноситься звуки столкновений. Иногда в небо подлетал огромный шар, подброшенный пинком своего брата. После длительного ожидания Циньму увидел, что пара глаз добралась к сцене казни бога. В том месте, окутанным сильной аурой, на коленях стоял мужчина, голова которого вот-вот должна была упасть с плеч. В воздухе парил нож, раз за разом падающий на его шею. Голова мужчины была почти отрублена, его смерть была близкой. Два глаза переглянулись. «Должно быть, мы на месте, этот человек хочет умереть, если он сам хочет умереть, то мы не сможем его спасти, возвращаемся». Два нефритовых глаза начали катиться с горы, когда внезапно остановились. Мастер сказал, что вернет нас в старые формы, если мы не освободим лекарственную энергию. Мы умрем, если вернемся. Они снова покатились назад, вскоре добравшись к сцене казни бога. Нефритовый глаз луны открыл мешок и достал духовную пилюлю, после чего парочка использовали ци чистого инь-ян, катализируя ее энергию. Успешно использовав более десятка пилюлей, испепелив около восьми, они исчерпали свое терпение. Нефритовый глаз солнца предложил: «Почему бы нам не использовать все сразу? Просто скажем мастеру, что мы закончили. Давай». Нефритовые глаза парочки широко открылись от волнения. В следующий миг два луча света ударили в мешок. Лин Юйсю охраняла первого предка, начиная понемногу волноваться. С тех пор, как Циньму превратился в тень и вошел в божественные сокровища первого предка, прошло довольно много времени. Она понятия не умела, увенчается ли его попытка успехом. Более того, аура первого предка постепенно ослабевала. Было очевидно, что его состояние ухудшается. Внезапно Лин Юйсю поднялась, пристально смотря на шагающего ей навстречу Пань Гунцо. Приближаясь к ней, тот сиял в улыбке. «Принцесса Юйсю, как там первый предок? Я тоже искусен в искусстве лечения, может быть, я в силах помочь?» Схватив маленький футляр, девушка спокойно ответила: «Не стоит беспокоиться, медицинские знания пастушка намного лучше твоих». С другой стороны послышались шаги Чи Си, который, подойдя, неторопливо проговорил: «Девочка, медицинские знания маленького друга Циня и вправду высоки, но каким бы хорошим он ни был, ему не удастся доставить лекарственную энергию в райский дворец. Если затянуть лечение, первый предок определенно умрет. Только я могу его спасти». Цок, Лин Юйсю приоткрыла футляр, отчего сердце Чи Си резко дрогнуло. Он нервно замер и напряг мышцы, готовясь в любой момент отпрыгнуть, чтобы увернуться от таинственного ножа казни бога. Его вторая голова посмотрела на Пань Гунцо. Тот сделал шаг вперед, начиная топтать травяной сад. Наступая на все подряд, он постепенно уничтожал растения. Он пытался отвлечь Лин Юйсю. Циньму посадил огромное количество трав для лечения ранений первого предка. Если их уничтожить, вылечить его будет невозможно. Но как только Лин Юйсю отвлечется, Чи Си воспользуется шансом украсть маленький футляр. В таком случае они смогут делать с первым предком, Циньму и Лин Юйсю все, что захотят. На лбу девушки проступили вены, она продолжала смотреть на Чи Си. Стиснув зубы, она тихо проговорила: «Гроссмейстер, ты тоже потомок рас, спасенных первым предком. Где твоя благодарность?» Пань Гунцо удивился, прежде чем улыбнуться до ушей и ответить: «Я невероятно злобный человек, от которого хочет избавиться весь мир. Если бы первый предок знал, что у него будет такой потомок, он определенно не стал бы нас спасать. Я не испытываю ни капли благодарности». Чи Си бросил на него взгляд, но Пань Гунцо на мгновение заколебался, прекратив шагать вперед. «Я отравил миллионы своих сородичей в прерии, откуда у такого, как я, благодарность за поступок первого предка? Я не...» Чи Си посмотрел на него снова. Стиснув зубы, Пань Гун Цо зашагал вперед. Взгляд Лин Юйсю все еще был прикован к Чи Си, когда она сердито прокричала: «Ты не боишься, что я использую таинственный нож казни бога и убью тебя?» Пань Гун Цо шагал со сложным выражением лица. Он медленно подошел к спине Лин Юйсю и осторожно протянул руки, собираясь выхватить футляр. Девушка больше не могла не обращать на него внимания. Ударив ногой, она стукнула парня по лбу, отчего тот отлетел назад и бессознательно распластался на земле. «Ты бесполезный!» Чи Си впал в ярость. Воспользовавшись возможностью, он тут же набросился на Лин Юйсю, собираясь ее убить. В этот миг первый предок безо всякого предупреждения поднялся с места, вынуждая встревоженного Чи Си поспешно развернуться и скрыться в лесу. «Я спасу тебя!» Лицо первого предка имело желтоватый оттенок. «Каким бы злым ты ни был, я спасу тебя, ведь ты один из последних представителей человеческой расы». Пань Гун Цо упал на колени и несколько раз энергично поклонился первому предку. В следующий миг его тело превратилось в облако черного дыма и бесследно исчезло. Лин Юйсю наконец смогла расслабиться. Ее ноги подкосились, и она с хлопком уселась на землю. Посмотрев в том направлении, куда скрылся Пань Гун Цо, она произнесла: «Он не мог потерять сознание от моего пинка. Неужели в нем все-таки осталось немного человечности?» В этот момент из межбровья первого предка вылетел Циньму. «Человечность? У него она может быть?» Глава 650. Секреты высшего императора. Первый предок все еще пребывал в крайне ослабленном состоянии. Несмотря на то, что два огромных глаза были весьма ненадежны, они хорошенько преуспели в катализе всех духовных пилюль за один раз, благодаря чему многие раны его исконного духа исцелились, помогая тому избежать попадания таинственного ножа казни бога на сцене казни бога. Конечно, Циньму ничего не знал об этом. Если бы он был в курсе, он определенно преподал бы этим двум негодникам урок. Первый предок шатко поднялся, слегка покачиваясь. Раны его тела уже зажили, но его исконный дух и райский дворец все еще имели серьезные повреждения. К счастью, его жизнь больше не находилась на волоске от смерти. Чи Си не так сильно ранен, как я. Сейчас его способности намного выше моих. «Боюсь, я не смогу защитить тебя», — слабым голосом произнес первый предок. Циньму, казалось, это не особо волновало. «Даже если он знает, что ты слабее, он не посмеет напасть на тебя. Слишком уж рискованно. А когда твои раны полностью заживут, то и говорить ни о чем». Первый предок покачал головой. «Я беспокоюсь не о нем, а о плавучем мире. Ты уверен, что сможешь исцелить меня до того, как мы попадем туда?» Циньму призадумался. Он действительно не был уверен, что сможет исцелить первого предка за несколько месяцев. Травмы исконного духа были чрезвычайно сложными, и у него не было достаточного опыта, когда дело доходило до травм райского дворца. Более того, на этом полуразрушенном корабле было не так уж много духовных трав. Что же до его мешочка Тэте, хотя в нем хранилось приличное количество лечебных трав, ему по-прежнему недоставало нескольких очень важных ингредиентов. Если он хотел исцелить первого предка, то должен отправиться в плавучий мир и уже там закупиться недостающими травами. «Три формы переворачивающихся небес наносят тебе слишком большой вред. С этого момента ты не должен ими пользоваться», — проинструктировал Циньму. Первый предок покачал головой. «Я не хочу, чтобы небесный наставник по-прежнему считал меня дезертиром». Циньму был ошеломлен. «Лишь однажды став дезертиром, ты остаешься с этой репутацией навечно. Это и правда немного жестоко». Сказав, что ты армейский дезертир, может быть, небесный наставник имел в виду что-то другое, и это не имеет никакого отношения к той ситуации. Циньму задумался, догадываясь о намерениях святого дровосека. «После того, как ты дезертировал, ты продолжал скрываться 20 тысяч лет и ни разу не взглянул в лицо реальности. Ты ушел в уединение и избегал мира смертных. Ты потратил свое время впустую, не работал над собой и не делал ничего полезного, не говоря уже о каких-то успехах. Ты даже своего ученика не обучил как следует. Он не будет держать на тебя зла только потому, что ты однажды сбежал. Он не может простить тебя за то, что ты сбежал на 20 тысяч лет». Первый предок впал в оцепенение. Циньму больше ничего не сказал, посмотрев на затоптанный сад. Посаженные в нем травы все еще можно выращивать с помощью техники создания земного яна, но помимо них, ему все еще не хватало многих других. Его мешочек Тата выпучивался в разных местах из-за катающихся внутри двух нефритовых глаз, поэтому он выпустил их наружу. Они приземлились на землю, прижали костлявые руки к бокам глаз и принялись осматриваться по сторонам. «Брат, брат, это та малышка!» Нефритовый глаз Луны бросил взгляд на Лин Юйсю, взволнованно лепеча. «Это одна из двух девушек, которые нас нашли!» Два глаза загорелись, с вожделением уставившись на Лин Юйсю, и только вдоволь насмотревшись, они удовлетворенно отвели взгляд. Между тем Лин Юйсю с удивлением рассматривала глаза, осторожно обойдя их. Она остановилась рядом с Цинь Му и спросила: «Техника природы 10 000 душ?» Цинь Му кивнул. «Зачем ты пробудил их дух?» Вновь спросила Лин Юйсю, прежде чем тихо добавить: «Они очень мощные, даже обычные боги не смогут защититься от них. Если они взбунтуются, мы не сможем их удержать. Кстати, они знают, что они очень сильные». Цинь Му покачал головой и прошептал: «Они все еще боятся, что я верну им их первоначальную форму». Лин Юйсю вздохнула с облегчением, затем что-то вспомнила и снова спросила: «Знают ли они, что они глаза Таты? После того, как ты пробудил сундук, он был очень похож на Таты и всегда намеревался что-нибудь слопать. Он даже с Целинем обращался как с трупом и пытался съесть его несколько раз. Этого я не знаю. Они выглядят очень невинными». Два нефритовых глаза болтали, вращаясь то тут, то там. Они не знали, о чем сплетничают за их спинами. Лин Юйсю подошла к ним и с улыбкой поинтересовалась: «Отныне вас будут звать Сяоян и Сяинь, хорошо?» «Ладно», — хором выкрикнули в ответ глаза. «Малышка». Лин Юйсю вернулась к Цинь Му и прошептала: «Эти ходячие глаза не выглядят такими уж невинными. Они только что назвали меня малышка». Два глаза побежали в густой лес, а уже через мгновение тот загорелся. Лин Юйсю поспешно всучила маленький футляр в руки Цинь Му и побежала к горящим деревьям. Ее жизненная ци превратилась в водяных драконов, мгновенно погасив огонь. Два огромных глазных монстра стояли там, выглядя очень довольными. «Я говорил тебе, что мы сможем заманить малышку таким способом. Братец, ты гений!» Разъяренная Лин Юйсю, не теряя времени, потащила глазастых за их тощие ноги и швырнула их перед Цинь Му. Эти два негодяя чуть не сожгли весь лес. Если бы их затея увенчалась успехом, мы бы все умерли. Верни их в первоначальную форму и спаси нас от лишних неприятностей. Самая лучшая тетя на свете, пожалуйста, сохрани нам жизнь. Два огромных глаза стояли на коленях, уткнувшись в пол. «Они еще нужны мне», — обеспокоенно заговорил Цинь Му, — «чтобы доставить лекарство в райский дворец первого предка, так что я пока не могу их убить. Тогда я запишу, что им еще придется отрабатывать эту шалость. Если вы двое снова набедокурите, голову с плеч!» — взревела Лин Юйсю. Два глазных монстра прижались друг к другу, их глаза были полны страха. «Вроде как у нас голов-то даже нет. Замолчи, быстро. Еще не хватало, чтобы она это обнаружила. Если ты ей скажешь об этом, она нам глаза выколет». Цинь Му оставил их в покое и продолжил готовить лекарство. Когда лекарственная энергия в теле первого предка была истощена, он заставил два глаза совершить очередное путешествие, а сам отправился на корму корабля и подробно осмотрел кровь, оставленную великим владыкой солнца. Великий владыка солнца был тяжело ранен, из-за чего его божественная кровь постоянно вытекала и немедленно воспламенялась, касаясь палубы. Меч ци первого предка в конце концов погасил огонь, но в ней все еще оставалась божественная сила. Время от времени вспыхивали прекрасные руны, выглядящие, честно говоря, по-настоящему изумительно. Цинь Му побаивался притронуться к крови. В этот момент к нему приковылял первый предок, вытащил меч и протянул его. «Держи меч, попробуй». Цинь Му взял меч нефритового сияния. Ему впервые довелось осмотреть его с такого близкого расстояния. Меч был оружием принца, которое использовалось для защиты и охраны. Обладая необычайно ужасающей мощью, он выглядел несравненно ярким, словно это был сам свет, просто в форме меча. Свет был так ярок, что казалось, у меча нет конца. Если кратко, поистине тонкая, искусная работа. Подобный стандарт мастерства ковки был высотой, которую даже немой не мог достичь. Внезапно Цинь Му достал меч беззаботный и сравнил его с мечом нефритового сияния. Беззаботный выглядел намного проще, не пылал даже крупицей божественной силы, да и не светился, подобно собрату. Беззаботный был похож на обычное божественное оружие, выкованное из обычного божественного металла, отчего казалось, что его изготовили без использования сверхглубокого, непостижимого мастерства ковки. «Твой меч», — разум первого предка слегка дрогнул. «Дай мне взглянуть». Цинь Му протянул ему меч беззаботный. Первый предок безостановочно крутил меч в руках, изучая его. Через некоторое время на его лице застыло ошеломленное, затуманенное выражение, и он спросил хриплым голосом: «Кто дал тебе его?» «Мой отец», — ответив, Цинь Му окунул кончик меча нефритового сияния в кровь великого владыки солнца, прежде чем поднести его к себе. С закружившимися в глазах построениями он рассматривал каплю крови бога светлыми глазами небес, продолжая говорить. «Он подписал соглашение графа Земли с владыкой Сатурна, поэтому он не может со мной видеться. Он дал мне этот меч в знак памяти». Первый предок спросил: «Ты знаешь имя этого меча?» «Меч беззаботный. Впервые заполучив его, я увидел на нем слово «беззаботный». Цинь Му осторожно постучал по крови великого владыки солнца. Меч нефритового сияния подавил божественную мощь капли крови, однако после этого стука она немедленно расширилась и превратилась в кровавый шар радиусом в 3 метра. 5 пальцев Цинь Му легонько поочередно постукивали по кровяному шару, отчего тот непрерывно расширялся и становился все больше и больше, пока, наконец, не превратился в огромный, 100-метровый вращающийся красный шар. Меч беззаботный. Первый предок мягко улыбнулся и тихо продолжил: «Сейчас он называется беззаботным». «Да, действительно беззаботный». Цинь Му собрался с мыслями, а уже в следующий миг построения в его глазах яростно закружились. Он пытался увидеть мельчайший атом в этом кровяном шаре. «Первый предок, этот великий владыка солнца не настоящий. Он такой же, как и ты, человек, который превратился в бога», — внезапно сказал Цинь Му. «Взгляни, его кровь на самом деле человеческая. Бог, рожденный от солнца, не должен иметь человеческой крови. Странные рунические знаки отпечатались в ней, каждая тончайшая молекула крови была помечена сложными тонкими рунами. Они должны быть каким-то видом огненной руны или руны чистого Ян. Мой исконный дух слаб, поэтому я не могу использовать свои божественные глаза. Нарисуй ее», — сказал первый предок. Цинь Му заставил кровяной шар быстро сжаться обратно в каплю крови, и взмахом меча сбросил ее на палубу. Затем он, управляя своей жизненной ци, как кончиком кисти, визуализировал ранее увиденную руну в воздухе. Она напоминала странный, сложный знак. Казалось, он содержал в себе следы всех видов огненных атрибутов божественных зверей. Однако это была именно руна, и Цинь Му не мог понять, была ли это огненная руна или руна чистого Ян. «Это руна эпохи высшего императора. Она отличается от рун огня и чистого Ян эпохи императора-основателя». Подробно изучив руну, заговорил первый предок: «Небесный наставник проводил глубокие исследования в этой области, но я немногому у него научился. Тем не менее, я могу подтвердить, что этот так называемый великий владыка солнца действительно человек, который превратился в бога. Он не истинный великий владыка солнца». Они мрачно посмотрели друг другу в глаза, в то время как Цинь Му пробормотал: «В таком случае, почему бог эпохи высшего императора стал великим владыкой солнца? Где истинный великий владыка солнца?» Чи Си сказал, что эпоха высшего императора существовала 300 тысяч лет, намного дольше, чем любая другая. Почему эта эпоха длилась так долго? Первый предок был еще слаб, когда возвращал ему беззаботного, и, покашливая, сказал: «В ранний период эпохи императора-основателя можно было повсюду встретить руины эпохи высшего императора, но разрыв в цивилизации был очень серьезным, и даже император-основатель не мог понять, что произошло во время эпохи высшего императора. Если кто-то хочет узнать о ее секретах, ему нужно вернуться в прошлое. Та эпоха, вероятно, намного сложнее, чем ты думаешь». Удивившись, Цинь Му вспомнил то непостижимое путешествие во времени, которое он совершил с Пань Гунцо. Он также вспомнил Бай Цуэр и подумал про себя: «Назад в прошлое, я уже как-то совершал такие путешествия. Береги меч беззаботный, ты не должен его потерять, защищая его даже ценой собственной жизни. Он очень ценный». Цинь Му погладил свой меч и кивнул: «Обязательно. Он – это единственное, что дал мне отец. Я ни за что его не потеряю. Кстати, первый предок, я кое-чего не могу понять. Из твоего меча нефритового сияния я могу высвободить совсем чуть-чуть силы, но все же могу, а из своего даже капельки. Почему так?» Первый предок хотел что-то сказать, но передумал. Он не объяснил ему причину, сказав лишь следующее: «Ты скоро сам все узнаешь». Глава 651. Плавающий мир. На протяжении следующих 5-6 месяцев Пань Гунцо и Чи Си не доставляли никаких проблем. Чи Си первым вышел на контакт и поздоровался с первым предком. Несмотря на свою слабость, Тот не пытался избежать встречи. Чиси не сумел разглядеть, было ли его состояние неподдельным, поэтому ему оставалось лишь послушно направить зеленый летающий корабль к плавающему миру. Летучий корабль был сильно поврежден. Из-за того, что 6 крыльев были сломаны, его скорость значительно снизилась. Чиси заменил их крыльями огненных вороньих богов, но их качество оставляло желать лучшего. Несмотря на все усилия, им пришлось провести в дороге намного больше времени, чем ожидалось. В течение последних нескольких месяцев Циньму, помимо совершенствования исконного духа в паре с Лин Юйсю, время от времени сражался с Пань Гунцо, испытывая боевые техники трехглавого, шестирукого тела. Пань Гунцо совершенствовал технику бесстрастного сражающегося бога, сила которой оказалась невероятно высокой. Сразившись с ней впервые, Циньму удалось сильно ранить противника одной лишь ладонью, из-за чего у него возникло к ней некоторое презрение. Тем не менее, увидев сражение между Чиси и Великим Владыкой Солнца, он изменил свое мнение. Ужасно опасаясь Циньму, Пань Гунцо поначалу игнорировал предложение стать спарринг-партнером, однако после небольшого избиения он покорно кивнул головой. По мере продвижения их тренировок владение Пань Гунцо техникой бесстрастного сражающегося бога росло. Однажды в его сердце сверкнула искра надежды. «Мое совершенствование растет так быстро, что я определенно смогу избавиться от мерзавца, если неожиданно нанесу смертельный удар». После того, как он попытался нанести смертельный удар и убить Циньму, ему пришлось провести в постели более 10 дней. А когда его раны зажили, он наотрез отказался продолжать тренировки, даже несмотря на клятву не наносить ему сильных ударов. Циньму был беспомощен. В конце концов он заставил Лин Юйсю тренироваться с Пань Гунцо, а сам наблюдал за их сражением со стороны. Лин Юйсю совершенствовала технику высшей тайны древнего дракона, которая вместе со своими божественными искусствами достигала области императорского трона. Несмотря на то, что девушка не была драконом, ее прогресс шел невероятно стремительно, ведь она с раннего детства изучала технику 9 монархических драконов. Более того, когда канцлер Башань открыл перед ней путь боевых заклятий, скорость ее развития стала невероятно высокой. Она совершенствовалась до такой степени, что ее тело обрело силу дикого дракона. Ее способности были наравне с Пань Гунцо, а физическая сила и божественные искусства значительно его превосходили. Тем не менее, превращения ее тела не шли ни в какое сравнение с 3 головами и 6 руками техники бесстрастного сражающегося бога.